Глава 18. Обычная опасность. «От его шума сюда сбежится все подземье», — прошептала Катебри на ухо Бреннеру, намекая на непрестанно скрежещущие доспехи берсерка. Пвент, очевидно, и сам пришедший к подобному выводу, ушел далеко вперед. К тому же Катебри и Вульфгар были людьми, неодаренными богами тепловым зрением, поэтому они едва плелись, постоянно держась одной рукой за Бреннера. Лишь Гвинвивар, словно бессловный гонец, то и дело сновала от Бреннера к берсерку и обратно, поддерживая некое подобие связи между членами маленького отряда. Очередной скрежет из глубины туннеля заставил Бреннера недовольно поморщиться. Он услышал безропотный вздох Катебри и мысленно вынужден был с ним согласиться. Пожалуй, острее, чем его собственная дочь, Бреннер понимал всю тщетность их затеи. Он подумал о том, чтобы заставить Фента стащить доспехи. Но тотчас отказался от этого, поняв, что даже если все они разденутся догола, то для чувствительного слуха темных эльфов звук их шагов по-прежнему будет подобен грохоту барабанов. «Запали факел», — приказал он Вульфгару. «Нет, ты что?» — заспорила Катебри. «Они и так здесь повсюду», — ответил Бреннер. «Я чувствую этих псов. Они видят нас прекрасно и без света. У нас нет шансов избежать еще одной стычки. Теперь я могу сказать об этом с уверенностью, поэтому будет лучше, если мы станем сражаться с ними на наших условиях». Катебри повернула голову, чтобы заглянуть ему в глаза, но увидела лишь тьму. Однако она понимала, что Бреннер был прав. Чувствовала, что вокруг них мелькают темные, бесшумные тени, сжимая кольцо вокруг обреченного отряда. Спустя мгновение она прищурилась от яркого света факела, запаленного Вульфгаром. На смену непроницаемой тьме пришли танцующие тени. Катебри невольно удивилась тому, сколь грубыми и необработанными были стены туннеля по сравнению с теми, по которым они путешествовали в начале. Вдоль стены потолка пласты земли смешивались с камнем, вызывая у девушки опасения о надежности этой части туннелей. Внезапно она ощутила всю тяжесть сотен тонн камней и земли, нависшей у нее над головой. Представила, что даже легкое сотрясение камня может тотчас раздавить ее и спутников. «В чем дело?» — спросил Бреннер, заметив ее тревогу. Он повернулся к Вульфгару и увидел, что тот тоже чувствовал себя не в своей тарелке. «Необработанные туннели!» — произнес дворф, наконец поняв причину столь странного поведения Катебри. «Тебе ведь раньше нечасто приходилось бывать в необжитых районах». Он опустил узловатую руку на плечо любимой дочки и почувствовал под пальцами холодные капельки пота. «Ты привыкнешь», — пообещал дворф. «Просто помни, что Дзир там внизу один и нуждается в нашей помощи. Сосредоточься на этой мысли, и скоро ты забудешь о камне, нависшем над головой». Катебри кивнула, сделала глубокий вдох и решительно смахнула пот со лба. Бреннер отправился вперед, сказав, что пойдет проверит, как там идут дела у берсерка. «Дзирт не нуждается в нас», — сказал Вульфгар Катебри, едва дворф оставил их наедине. Катебри обернулась, удивленная необычными нотками, прозвучавшими в его голосе. Впервые за долгое время Вульфгар разговаривал с ней без малейшего намека на снисхождение или ярость. Вульфгар подошел к ней и опустил руку на спину, предлагая двигаться вперед. Она приняла его неторопливый шаг, вглядываясь в его прекрасное лицо, пытаясь разобраться в тех явных муках, которые терзали его черты. «Когда все закончится, нам нужно будет многое сказать друг другу», — едва слышно произнес он. Катебри остановилась, с подозрением оглядывая его, и это, казалось, ранило варвара еще сильнее. «Я должен за многое извиниться», — попытался объяснить варвар. «Перед Зиртом, Бреннером, но в основном перед тобой. За то, что позволил Реджесу, Артемису Энтрери, так легко обвести себя вокруг пальца». Внутреннее волнение Вульфгара тотчас пропало, когда он увидел решительный взгляд голубых глаз Катебри. В том, что произошло в течение последних нескольких недель, безусловно, виноват убийца и его магический кулон, согласилась девушка. Но я боюсь, что проблемы начались задолго до появления Трери. И прежде всего, ты должен сознаться в этом самому себе. Вульфгар отвел взгляд, обдумывая ее слова, затем согласно кивнул. «Мы все обсудим», — пообещал он. «После того, как вернемся домой с Дроу», — произнесла Каттибри. И вновь варвар кивнул. «И не забывай о своем месте», — напомнил ему Каттибри. «Ты должен быть равноправным членом отряда, а не моим личным телохранителем». «И ты не забывай о своем», — согласился Вульфгар, и его улыбка растопила лед в сердце Каттибри, напомнив ей о том мальчишеском задоре, который поначалу и привлек ее внимание к Вульфгару. Варвар вновь кивнул и, продолжая улыбаться, двинулся вперед. Каттибри теперь шла не позади него, а рядом. «Все это дал тебе я», — подстрекал Энтриери, медленно продвигаясь по направлению к своему противнику. Его мерцающий меч и изукрашенный драгоценными камнями кинжал были разведены в стороны, словно он вел экскурсию по какой-нибудь обширной сокровищнице. «Именно благодаря мне ты вновь обрел надежду. Ты можешь идти по этим туннелям с верой в то, что когда-нибудь вновь сможешь увидеть дневной свет». Дзирт, решительно стиснув челюсти с зажатыми в руках скимитарами, не удостоил его ответом. «Разве ты не признателен мне за это?» «Прошу тебя, прикончи его!» — услышал Дзирт слабый стон Реджиса, возможно, наиболее жалкую из всех когда-либо слышанных им просьб. Он посмотрел на дрожащего, перепуганного хафлинга, отчаянно кусающего губы. Только сейчас Дзирт понял, какие, должно быть, ужасы довелось пережить Реджису от рук Энтрери. Он вновь перевел взгляд на приближающегося убийцу. Мерцающий вспыхнул гневным сиянием. «Теперь ты готов сражаться», — отметил Энтрери. На его лице засияла одна из его зловещих ухмылок. «И, надеюсь, готов умереть?» Одним движением Дзирт откинул плащ на спину и молниеносно бросился вперед, поскольку ему совсем не хотелось сражаться с Энтрери неподалеку от Реджиса. Чего доброго, Энтрери мог запросто метнуть кинжал в хафлинга лишь ради того, чтобы очередной раз поиздеваться над Дзиртом, усилить его ярость. Рука убийцы дернулась, словно он собирался сделать бросок, и Дзирт инстинктивно пригнулся, переводя клинки в защитный блок. Однако Энтрери не выпустил кинжал, и его широкая улыбка поведала о том, что он этого делать и не собирался. Через два шага Дзирт оказался от противника на расстоянии вытянутого меча. Его скимитары начали свой молниеносный танец. «Нервничаешь?» — подразнил убийца, лязнув своим мечом по клинку мерцающего. «Конечно нервничаешь. Вот в чем твоя проблема, Дзир Доурден. У тебя слишком мягкое сердце, и это твоя главная слабость». Дзирт начал свою атаку со скрещивания, затем развел клинки под углами на уровне пояса Энтрери, вынуждая убийцу втянуть живот и отпрыгнуть назад. Причем тому еще и пришлось перехватить его клинки своим кинжалом. «Тебе есть что терять», — продолжил Энтрери, словно не обратив внимания на этот выпад. «Ты знаешь, что если погибнешь ты, погибнет и Хафлинг. Слишком за многим тебе нужно следить, друг мой, слишком за многим». С последним словом убийца бросился вперед, отчаянно работая мечом, и в то же время пытаясь найти в защите Дзирта хоть какую-нибудь брешь, в которую можно было бы вогнать кинжал. Однако защита Дзирта была идеальна. Каждый маневр отодвигал Энтрери к той точке, с которой он и начинал, и постепенно Дзирт вновь перешел в наступление, заставив убийцу вновь отскочить на безопасное расстояние. «Превосходно!» — поздравил его Энтрери. «Теперь ты сражаешься изо всех сил. Именно этого момента я ждал со времени нашей схватки в Калимпорте!» Дзирт лишь пожал плечами. «Прошу, не позволь мне разочаровать тебя», — произнес он, и яростно бросился вперед, накручивая круги с скимитарами, как он это делал уже в пещере наверху. И вновь Энтрери не знал, как защищаться против подобного приема, поэтому ему оставалось лишь пятиться, оставаясь вне досягаемости клинков. Дзирт сместил акцент своих атак влево, на руку с кинжалом. В следующий миг Дроу нырнул и перекатился, чтобы избежать стремительного выпада Энтрери, и тут же вскочил на ноги. Затем, используя силу инерции, он обрушился на спину убийцы, вынуждая его крутануться на пятках. Его меч молниеносно мелькал в отчаянной попытке удержать скимитары. Больше Энтрери не улыбался. Каким-то чудом ему удалось избежать ранения, но Дзирт продолжал наседать, заставляя его пятиться. Откуда-то из глубины коридора до них донесся легкий щелчок разряжаемого арбалета. В едином порыве смертельные враги отпрыгнули назад и перекатились по земле. Стрела безвредно прошла между ними. К ним неторопливо приближалось 5 темных силуэтов с обнаженными клинками. «Твои дружки», — спокойно заметил Дзирт. «Похоже, наш поединок придется отложить еще раз». Энтрери окинул приближающихся темных эльфов с нескрываемой ненавистью. Дзирт понимал причину подобного недовольства убийцы. Даст ли Вирна Энтрери шанс на еще один поединок, особенно сейчас, когда Дзирта ищут его могущественные друзья? И даже если даст, Энтрери должен был понимать, что ему вновь не удастся раззадорить Дзирта, поскольку надежда на спасение будет ничтожно мала. И все же следующие слова убийцы застали рейнджера врасплох. «Помнишь стычку с Дергарами?» Энтрери вновь сделал выпад в сторону Дзирта, наблюдая за приближением воинов темных эльфов. Дзирт легко уклонился от быстрой, но плохо нацеленной атаки. «Левое плечо», — прошептал Энтрери. Следом за словами мелькнул его меч, направленный в плечо Дзирта. Мерцающий метнулся справа на перехват, но промахнулся, и меч убийцы нашел свою цель, пробив дыру в плаще дроу. Закричал Реджис. Дзирт выронил один скимитар и согнулся в агонии. Меч Энтрери застыл всего в 5 дюймах от его глотки, а мерцающий был слишком далеко, чтобы предотвратить угрозу. «Сдавайся!» — крикнул убийца. «Бросай оружие!» Клинок звякнул об пол, и Дзирт продолжал сгибаться от боли, так что казалось, он вот-вот рухнет на пол. Сзади донесся громкий стон Реджиса, и Хафринг попытался уползти прочь, но его усталые, израненные конечности отказывались повиноваться ему. Темные эльфы неторопливо зашли в освещенную факелом зону, попутно перекидываясь между собой отдельными фразами и одобрительно кивая, отдавая должное прекрасной работе убийцы. «Мы отведем его к Вирне», — произнес один из них на общем. Эндрери согласно кивнул, но тут же резко крутанулся и погрузил свой меч в грудь говорящего. Дзирт, совершенно не раненый, подхватил свои клинки и распорол брюхо ближайшему дроу. Раненый темный эльф попытался отскочить назад, но Дзирт действовал гораздо быстрее. Он перехватил меч клинком вверх и всадил его в грудную клетку невезучего противника. К этому времени Энтрери разбирался уже с третьим дроу, который отчаянно пытался удержать меч и кинжал убийцы как можно дальше от себя. Убийца хотел как можно быстрее покончить с этой битвой, и поэтому все его действия были направлены лишь на нападение и как можно более скорое убийство. Но этот дроу, опытный воин Брегендерт, был далеко не новичком в воинском ремесле и воздвиг вокруг себя поистине непроходимую защиту. Энтрери рыкнул в смятении, но продолжал наседать, надеясь, что его оппонент допустит хоть малейший промах. Дзирту пришлось столкнуться лицом к лицу сразу с двумя врагами, и один из них, злорадно ухмыляясь, поднял руку с арбалетом. Однако Дзирт среагировал быстрее, поместив скимитар прямо перед оружием, так что при выстреле стрела скользнула по клинку и безвредно ушла вверх. Дроу бросил арбалет в Дзирта, вынуждая его отскочить назад, и тем самым выигрывая время, чтобы зажить кинжал в пару к длинному мечу, который он держал во второй руке. Другой дроу, видя, что Дзирт подался назад, яростно взмахнул своим плащом и коротким мечом. Металл лязнул о металл дюжину раз, 2 дюжины. Невероятно, но Дзирт отражал каждый из выпадов. Затем к схватке присоединился второй дроу. И Дзирт, сколь бы он ни был умел, вынужден был уйти в глухую защиту. Мерцающий лязнул, блокируя короткий меч, нырнул вперед, отбивая выпад палаша, затем ушел в сторону, едва успев отразить выпад кинжала. Так продолжалось в течение долгого времени. Оба воина, Брегендерт, работали в единой гармонии. Каждый подстраивал свою атаку под другого, каждый ставил защиту, когда его партнер оказывался в невыгодном положении. Дзирт далеко не был уверен, сможет ли он одолеть этих двоих, и даже если бы он смог, то на это понадобилось бы много времени. Он бросил взгляд через плечо и увидел, что Энтрери перешел на более размеренный ритм в поединке со своим опытным противником. Убийца краем глаза разглядел Дзирта и, очевидно, заметил его затруднительное положение. Он слегка кивнул, и Дзирт уловил едва различимые изменения в том, как убийца держал свой украшенный драгоценными камнями кинжал. Дзирт внезапно метнулся вперед, отгоняя обладателя меча и кинжала, затем развернулся к другому дроу и сделал верхний выпад, вынуждая того высоко занести свой палаш. Дзирт тотчас отнял свои скимитары и сделал 2 шага назад. Противник, все еще не понимая намерений дроу, еще какое-то время держал палаш в воздухе, прежде чем начал опускать его. В воздухе мелькнула радужная вспышка, и переливающийся кинжал Энтрери вгрызся в незащищенную грудь дроу. Тот булькнул, и, покачнувшись, врезался в стену, но смог удержать равновесие, выставив перед собой мечи в защитной позиции. Его товарищ тотчас бросился вперед, понимая намерение Дзирта. Длинный меч мелькнул снизу, затем по дуге взвился вверх. Дзирт отвел выпад, затем поднырнул под следующий, предсказуемо высокой атакой, и крутанулся в сторону, одновременно работая обоими клинками, чтобы пробить ослабевшую защиту раненого дроу. Один скимитар погрузился в плоть совсем рядом с кинжалом, а следом за ним вошел и второй, закончив дело. Инстинктивно Дзирт вознес свой освобожденный клинок горизонтально над собой, и тут же раздался лязг металла от опускающегося меча второго дроу. Как только Энтрери лишился своего кинжала, его противник перешел в наступление. Два меча с легкостью отводили единственный клинок Энтрери в сторону. Когда дроу приспособился к ритму Энтрери, то, думая, что победа была у него в руках, сделал прямой двойной выпад, держа параллельно оба меча. Меч Энтрери с невероятной быстротой отвел сперва один клинок, затем другой. Тут же он нанес еще один удар по правому клинку, едва не выбив его из руки дроу, и в третий, после чего дроу все же не удержал свое оружие. Дзирт освободил свой второй скимитар из груди мертвого дроу, но не стал его направлять в сторону своего противника. Вместо этого он подсунул его под рукоять воткнутого кинжала и, увидев, что Энтрери был готов принять его, резко дернул клинком в сторону, посылая кинжал в его направлении. Энтрери поймал его свободной рукой и, используя силы инерции, вогнал в грудную клетку своего противника. Убийца тут же отпрыгнул назад. Умирающий дроу смотрел на него, не веря своим глазам. «Что за жалкое зрелище?» — подумал Энтрери, наблюдая за тем, как его враг пытается безвольной рукой поднять меч. Когда дроу замертво рухнул на пол, он лишь пожал плечами. Оставшись один на один, последний дроу понял, что он не ровнее Дзирту Доултону. Он продолжал держать оборону, пытаясь обойти Дзирта сбоку, как заметил свой единственный шанс на спасение. Отчаянно работая мечом, чтобы удержать скимитары, он в воздухе перевернул свой кинжал так, словно собирался метнуть его. Дзирт тотчас перешел в защитную позицию. Один скимитар наготове на случай броска, второй продолжает наседать на противника. Но вражеский воин бросил взгляд в сторону, туда, где на полу скорчился беззащитный Реджес. «Сдавайся, или я прикончу хафлинга!» — крикнул темный эльф на языке дроу. В лиловых глазах Дзирта вспыхнула ярость. Скимитар прошелся по запястью дроу, выбивая кинжал из его хватки. Второй клинок Дзирта отбил меч, затем нырнул вниз на уровне коленки противника. Мерцающий голубой вспышкой прошелся вдоль, отбивая в сторону опускающийся меч. И второй скимитар, путь которому теперь был свободен, вошел в бедро дроу. Обреченный темный эльф сморщился и покачнулся, пытаясь отпрыгнуть назад и криком остановить нападавшего. Но угроза жизни Реджесу лишила Дзирта способности здраво мыслить. Наступление Дзирта было медленным и смертоносным. Скимитары опущены. Даже так он в любой момент мог отразить самый молниеносный выпад еще задолго до того, как вражеский клинок приблизится к его телу. Все, что видел перед собой злой дроу, были лишь мерцающие глаза Дзирта и ничто прежде виденное им. Ни змееголовый хлыст беспощадной жрицы, ни ярость верховной матери не обещала ему столь быстрой и мучительной смерти, как этот взгляд. Он пригнул голову, закричал и в отчаянии бросился вперед. Скимитары поочередно погрузились в его грудь. Мерцающий начисто перерезал бицепс на руке, заставив руку с оружием повиснуть словно плеть, а второй скимитар погрузился под подбородок, чтобы он мог еще раз перед своей смертью заглянуть в эти лиловые глаза. Дзирт с тяжело вздымающейся грудью от притока адреналина, с глазами, горящими адским пламенем, отбросил труп в сторону и обвел коридор взглядом, желая закончить свое дело с Энтрери. Но убийцы нигде не было видно. Глава 19. Жертва. Тиббилдорф Вент стоял в конце наклонного туннеля, обводя своим тепловым зрением развернувшуюся перед ним пещеру. Он замечал каждое изменение теплового спектра, чтобы лучше понять рельеф опасной местности, лежавшей впереди. От него не укрылось ни множество длинных зубов сталактитов, торчавших на потолке, Не две выделяющихся тонких линии, два выступа на высоте, один прямо впереди, второй шел вдоль стены по правую руку. В нескольких местах на уровне пола зияли темные дыры. Фен знал, что та, что располагалась слева от него, еще две напротив него и еще одна по диагонали впереди были чуть вправо, под выступом. Скорее всего, были длинными туннелями, а остальные дыры, поменьше, вероятно, были боковыми пещерами или нишами. Рядом с берсерком замерла Гвиневивар. Пантера прижала уши, с ее уст срывалось едва слышное рычание. Фен понял, что зверь тоже чувствовал опасность. Он жестом показал Гвиневивар следовать за ним. Внезапно он стал не так уж и против иметь под боком столь необычного спутника и быстро прошаркал в сторону приближающегося факела, чтобы остановить других раньше, чем они дойдут до пещеры. «Дальше пути расходятся. Там как минимум еще 3 или 4 ответвления», — мрачно поведал берсерк своим спутникам. «И еще большая площадка». Затем он подробно описал пещеру, обратив особое внимание на скрытые участки. Бреннер кивнул, разделяя опасения Пвента, и посмотрел на остальных. Он тоже чувствовал незримое присутствие врага и понимал, что с каждым шагом они все ближе и ближе приближались к нему. Король дворфов оглянулся на пройденную ими дорогу, и остальные поняли, что он пытается мысленно представить себе какой-либо обходной путь, дабы безопасно миновать этот район. «Мы можем обратить их сюрприз против них же», — предложила Кэти Бри, понимая, что обходного пути не было. У друзей было слишком мало времени, а несколько встретившихся им ранее боковых туннелей вряд ли вели на нижние уровни, где они могли бы отыскать Зирта. В темных глазах Бреннера мелькнула искра жажды битвы, но он тут же нахмурился. Подле ног Кэти Бри развалилась Гвиневивар. «Пантера и так пробыла с нами слишком долго», — напомнила девушка. «Скоро Гвиневивар понадобится отдых». Выражение лиц Вульфгара и дворфов ясно давало понять, что эти новости пришлись им не по душе. «Это еще одна причина не сворачивать с пути», — решительно произнесла Кэти Бри. «Думаю, Гвен еще осилит небольшую схватку». Бреннер обдумал ее слова, затем мрачно кивнул и шлепнул плоской частью своего зазубренного топора по открытой ладони. «Ха! Тогда решено», — произнес он. Пвент достал свое жуткое пойло. «Давайте еще раз по глоточку», — предложил он Кэти Бри и Вульфгару. «На тот случай, если эта штука уже успела выветриться». Кэти Бри вздрогнула, но приняла флягу, а затем передала ее Вульфгару, который также нахмурился и сделал приличный глоток. Бреннер и Фент присели на корточки, и берсерк быстро набросал на полу примерную карту пещеры. У них не было времени на детальную разработку плана, но Бреннер быстро наметил, кто за какой участок должен был отвечать, дав каждому задание, наиболее подходящее для его стиля боя. Разумеется, дворф не мог дать каких-либо конкретных указаний Гвиневивар, и не стал особо усердствовать насчет Пвента, зная, что как только начнется заварушка, берсерк, словно ополоумевший, бросится вперед. Кэти Бри и Вульгар также не стали противиться. Они прекрасно понимали, как будет вести себя Пвент, а против опытных и педантичных противников, коими темные эльфы и являлись, небольшой хаос мог быть им только на руку. Оставив факел зажженным и даже запалив еще один, они начали медленно пробираться вперед, в любой момент готовые вступить в схватку. Едва свет факела коснулся пределов пещеры, в темноту со всей скоростью метнулась черная тень. Гвиневивар нырнула вправо, затем забрала влево, к центру пещеры, затем вновь скользнула вправо по направлению к дальней стене. Откуда-то спереди донеслись щелчки арбалетов, сопровождаемые чириканьем стрел по камню. Но Гвиневивар была на шаг быстрее. Пантера вновь сменила направление, прыгнула и сделала несколько скачков по стене, прежде чем вновь оказаться на полу. Теперь ее цель, высокий уступ на правой стене, был в поле зрения, и Гвиневивар молниеносно бросилась в ту сторону. У самого основания, почти уже врезавшись головой в шершавый камень, Гвиневивар сделала резкий, почти перпендикулярный прыжок и взвилась на 20-футовую высоту выступа. 3 темных эльфа на вершине выступа никак не ожидали подобного невероятного маневра. 2 из них разрядили арбалеты в сторону Гвиневивар и нырнули в туннель. 3-й, имевший несчастье оказаться на пути прыгнувшей пантеры, успел лишь вытянуть свои руки, прежде чем пантера обрушилась на него всем своим телом. В комнату влетели факелы, осветив район битвы. За ними последовал Бреннер, прикрываемый справа Вульфгаром, а слева Тибилдорфом Твентом. Кэти Бри с луком на изготовку шла позади них, двигаясь примерно по тому же пути, что несколькими мгновениями раньше проделала Гвиневивар. Вновь раздались щелчки арбалетов, и каждый из 3 воинов ощутил легкое покалывание от попадания стрел. Вольфгар почувствовал, как яд разливается по его ногам, но через мгновение он ощутил легкое жжение. Пойло Пвента нейтрализовало действие отравы. На один из факелов навалилась сфера тьмы. Но Вольфгар был готов к этому повороту событий и тотчас зажег третий факел, отбросив его в сторону. Пвент заметил вражеского дроу в туннеле слева и, взревев, бросился в ту сторону. Брейнер и Вольфгар слегка притормозили, но продолжали двигаться через пещеру по направлению к самому большому из выходов. Варвар уловил отблеск глаз дроу на оставшемся выступе высоко над туннелями. Он остановился, размахнулся и, воззвав к своему богу, метнул молот. Мгновением позже Эйджис Фанк нашел свою цель, раздробив в пыль часть каменного уступа. Один из темных эльфов отпрыгнул на уцелевшую часть бортика. Второму повезло меньше. Он рухнул вниз со сломанной ногой, исчезая под грудой камней. Вульгар не бросился вслед за своим молотом. Он вновь ощутил укол стрелы и нырнул в сторону, в свободный туннель в правой стене, туда, где притаилась парочка темных эльфов. Изнывая от желания как можно скорее вступить в схватку, Бреннер бросился вслед за варваром. Однако прежде чем он успел сделать хоть пару шагов, он предусмотрительно глянул через плечо и увидел, что из туннеля впереди выползает восьминогий монстр. Драуг, за которым мелькало еще несколько силуэтов. С радостным криком, не обращая внимания на численный перевес противника, дворф бросился в ту сторону, намереваясь столкнуться с врагом лицом к лицу. Кэти Бри понадобилось все ее самообладание, чтобы придержать свой первый выстрел. Она не могла стрелять в ту сторону, куда побежал Пвент, или по выступу, на котором исчезла Гвинвар. Раненого дроу, стонущего под обломками камня, она тоже в расчет не брала. Пока. Бреннер просил ее, чтобы ее первый выстрел, тот выстрел, после которого она наверняка будет замечена, был выверен ею с предельной тщательностью. Девушка наблюдала за разъединением Бреннера и Вольфгара, когда наконец увидела свой шанс. Из-за 4-футового диагонального выступа у дальней стены, как раз между ее разделившимися спутниками, выглянул дроу с арбалетом в руке. Темный эльф выстрелил и тут же отпрянул назад. Прямо перед его носом пронеслась серебристая стрела, оставив после себя дымящийся след. Спустя мгновение вторая стрела Катебри также взвелась в воздух. Она больше не видела дроу, скрывшегося за камнем, но она не считала его укрытие столь уж надежным. Стрела вошла в острый выступ в 2 футах от края от того места, где он соединялся со стеной. Раздался грохот раскалываемого камня, и за ним последовал резкий вскрик, когда стрела погрузилась в череп умирающего дроу. Распластавшийся на высоком выступе темный эльф, брыкаясь и пинаясь, все-таки сумел достать кинжал свободной рукой. Лишь его искусно сделанная кольчуга не позволяла Гвенвивар разорвать его на куски. Он воткнул кинжал в бок пантеры, но оружие оказалось просто миниатюрным против такого огромного врага и лишь еще больше разъярило животное. Его вторая рука от могучего удара отлетела над головой так, что он вывихнул плечо. Он попытался поднять ее в отчаянной попытке защититься, но понял, что та не слушается его. Он дернулся, выставляя на пути могучей лапы вторую руку. Когти Гвинвар впились в его голову чуть повыше лба. Дроу вновь погрузил кинжал, моля о быстрой кончине. Когти пантеры буквально вырвали его лицо. Из глубины туннеля вновь донеслось щелканье арбалетов. Почти не чувствуя боли, пантера отбросила свою жертву и бросилась в погоню. 2 темных эльфа вызвали между собой Гвинвар сферы тьмы и бросились на утек. Если бы они оглянулись назад, то, несомненно, остановились бы и приняли бой, поскольку преследование Гвинвар было не столь уж и настойчиво. С ранами от кинжала и стрел, с ядом, разливающимся по венам, из-за продолжительного присутствия на этом плане, Гвинвар чувствовала, что силы покидают ее. Пантера не хотела уходить, хотела остаться и сражаться бок о бок со своими друзьями, хотела отыскать своего хозяина. Однако магии фигурки было наплевать на ее желание. Сделав несколько прыжков, Гвинвар остановилась, едва удерживаясь на ногах. Плоть пантеры рассеялась серой дымкой, планарный туннель раскрылся, маня в свои глубины. Он словил еще одну стрелу, но крошечный дротик вызывал на губах самого дикого берсерка лишь ухмылку. Тотчас ему путь преградила сфера тьмы, и, взревев, он бросился вперед. Улыбка не покинула его уста, даже когда он врезался в стену по другую сторону шара. Темный эльф, потрясенно наблюдая за явлением Пвента, развернулся и бросился вглубь туннеля, тотчас свернув за угол. Пвент, истекая слюной, капавший с его густой черной бороды и отчаянно гремя доспехами, мчался за ним по пятам. «Глупец!» — крикнул он и, пригнув голову, вынырнул из-за угла, ожидая засады. Шлем Пвента предупредил выпад дроу, прошив предплечье врага. Берсерк, не замедляя движения, взмыл в воздух и так крепко обнял своего противника, что тот рухнул на землю прямо под ним. Шипованные перчатки погрузились в пах и лицо темного эльфа. Благодаря нескольким судорожным движениям, остроконечная броня Пвента прошила прочную кольчугу дроу, и с каждым движением берсерка, насаженная на шип рука дроу, дергалась в агонии. Бреннер заметил у входа в туннель тощий силуэт дроу, облаченного в широкополую шляпу с пером. Затем в неверном свете факела из-за спины жуткого драуга последовал отблеск летящего предмета, и Бреннер вскинул свой щит. Раздался металлический лязг кинжала, затем еще один и еще. Четвертый прошелся ниже, царапнув голень дворфа, пятый прошелся над щитом, оставив царапину на голове под краем однорогого шлема. Но столь незначительные раны не замедлили Бреннера, как и не остановил его и вид жирного драуга с топорами в руках, чьи лапы издавали отвратительный клацающий звук. Дворф бросился вперед, отвел удар щитом и сделал ответный выпад, встреченный вторым топором драуга. Обладая заметно меньшим ростом, нежели его противник, Бреннер атаковал снизу, стараясь пробить тяжелый экзоскелет бронированных ног. Все это время дворф двигался с молниеносной скоростью, так что порой казался лишь размытым пятном. Его щит, самый лучший из всех щитов, отражал все выпады острейших магических топоров дроу. Топор Бреннера нашел брешь между двумя лапами, жадно впившись в податливую плоть. Однако улыбка быстро сошла с его уст, поскольку прежде чем его топор успел нанести хоть сколько-нибудь серьезное повреждение, тварь нанесла ответный удар по щиту, едва не вышибив его из рук, и пнула его в живот двумя передними ногами, отталкивая от себя. Он занял оборонительную позицию, с трудом переводя сбившееся дыхание. Рука нестерпимо ныла. Из коридора за спиной драуга вновь мелькнуло несколько кинжалов. Он едва успел поднять щит, чтобы отразить четвертый из них. Он перевел свой взгляд на первый, торчавший из его многослойного доспеха. Из дыры вытекала небольшая струйка крови и понял, что он только что был на волосок от смерти. Также он понял, что эта заминка будет стоить ему дорого, поскольку он потерял выгодную позицию и над ним уже нависал драуг. В сторону туннеля мелькнул молот Вульфгара. Его один-единственный бросок был достойным ответом всем тем стрелам, что впивались в рычащего варвара. Своей целью он выбрал сталактитовый зуб, зависший над входом. Его могучий молот не подвел, и на этот раз раздробив на части огромный каменный конус. Один из темных эльфов упал назад. Вульфгар не мог сказать, стал ли это причиной этому обрушившийся камень или нет, а второй с обнаженным мечом и кинжалом прыгнул вперед, готовый напасть на безоружного варвара. Вульфгар замер перед мелькнувшими клинками, нырнул в сторону и стал отступать назад, делая все возможное, чтобы удержать своего смертоносного противника на расстоянии хотя бы на несколько секунд. Дроу, не зная о магических свойствах Эджис Фанга, медлил, понимая, что теперь его противнику деваться было некуда. Он провел неторопливую комбинацию ударов – мечом, кинжалом и вновь кинжалом. Последний выпад слегка достал бедро варвара. Дроу зловеще улыбнулся. И в этот миг в руке Вульфгара возник Эджис Фанг. Крепко стиснув рукоять, Вульфгар яростно отмахнулся им от наседающего темного эльфа. Дроу внимательно наблюдал за оружием. Вульфгар наблюдал за самим Дроу. Едва молот описал дугу, Дроу сделал выпад кинжалом. Вульфгар незамедлительно отреагировал, схватившись второй рукой прямо под бойком молота и, резко изменив направление движения оружия, отбил атаку Дроу. Темный эльф отреагировал мгновенно, направив меч вниз, метя им в плечо Вульфгара. Могучее плечо варвара напряглось, останавливая полет тяжелого молота и меняя направление его движения. Он перехватил Эйджис Фанг свободной рукой по центру рукояти и дернул его диагонально вверх. Тяжелый боек молота лязнул по мечу и безвредно отбил его в сторону. В результате этого маневра Дроу оказался в невыгодной ситуации. с разведенными в стороны руками и лицом к лицу с варваром, твердо стоящим на обеих ногах и руками сжимающим Aegis Funk. Прежде чем темный эльф успел вернуть разлетевшиеся в стороны клинки в защитное положение, Вольфгар приложился молотом по его плечу, проломив его со смачным хрустом. Дроу отшатнулся от удара столь невиданной силы и врезался в стену. В повисшей, словно плеть рукой, разорванным легким и в отчаянной попытке защититься, Дроу поднял перед своим лицом меч в горизонтальной плоскости. Вольфгар же, перехватившись за конец рукояти, послал свой молот вперед. Он с легкостью преодолел слабый блок клинка и впечатал боек в лицо темного эльфа. С жутким хрустом череп Дроу лопнул, оказавшись между камнем стены и металлом могучего Aegis Funk'а. Слепящая полоса серебра предотвратила атаку Драуга и тем самым спасла жизнь Бреннеру боевому топору. Однако стрела не попала в него. Она прошла чуть выше, пригвоздив раненого Дроу, который уже было собрался взобраться назад на разрушенный выступ к каменной стене. Именно это и нужно было Бреннеру, чтобы прийти в себя после кинжалов. Он вновь бросился вперед, его зазубренный топор врубился в ближайшую ногу Драуга, а щит с успехом отразил очередной выпад топоров. Дворф старался держаться как можно ближе к твари, используя ее туловище в качестве прикрытия против своих врагов, затаившихся в туннеле. Мимо него просвистела еще одна стрела Каттибри, срикошетив серебристой вспышкой о камень коридора. Бреннер довольно ухмыльнулся благодаря богов, что они не спасли ему союзника и друга, столь умелого, как Каттибри. Первые две стрелы разъярили Вирну. Третья, пришедшая в глубины коридора, едва не снесла ей голову. Джарлакс покинул свою позицию входа в пещеру и присоединился к ней. «Впечатляет», — вынужден был признать наемник. «Я теряю своих людей». Вирна подалась вперед, сосредоточившись на дворфе, сражающемся с ее изуродованным братцем. «Где Зир Доурден?» — потребовала ответа она, с помощью магии усиливая голос, чтобы Бреннер мог расслышать ее сквозь лязг битвы. «Ты напала на меня! Еще хочешь, чтобы я после этого разговаривал с тобой?» — крикнул дворф, закончив свою фразу очередным ударом топора. Одна из ног Дайнина отделилась от его тела, и дворф, воспользовавшись замешательством Драуга, провел еще несколько удачных ударов. Вирна так и не успела начать творить свое заклинание, поскольку Джарлакс молниеносно схватил ее и прижал к полу. Ее гнев, который она уже была готова выплеснуть на наглого наемника, тут же пропал вместе со взрывом еще одной серебристой стрелы, проделавшей дыру как раз в том месте, где только что стояла жрица. Вирна, понимая, что битва складывается далеко не в ее пользу, припомнила предупреждение Энтрери насчет этого отряда. Она затряслась от гнева, понимая, чего может стоить ей это поражение. Она ушла в себя, мысленно следуя по пути веры к своему темному божеству, вновь и вновь выкрикивая про себя имя Лос. «Вирна!» — раздался откуда-то издалека голос Джарлакса. Лос не позволит ей потерпеть неудачу. Она поможет ей справиться с этой неожиданной преградой, чтобы она, наконец, смогла принести ей обещанную жертву. «Вирна!» Она почувствовала на себе руки наемника, который вместе с другим воином пытался поднять ее на ноги. «Лишья!» Внезапно раздался ее крик, и затем на ее душу снизошел покой. Лос ответила на ее зов. Джарлакс и другой дроу отшатнулись от Вирны, неспособные противостоять всплеску ее магической силы. Каждый из них не сводил с нее встревоженного взгляда. Наконец наемник облегченно вздохнул, видя, что Вирна пришла в себя и поманила его за собой вглубь туннеля. «Лос поможет нам завершить то, что мы здесь начали», — произнесла жрица. Каттибри выпустила еще одну стрелу в коридор, так, на всякий случай, и оглянулась вокруг, выискивая более подходящую цель. Она скользнула взглядом по схватке между Бреннером и Драугом, но поняла, что любой выстрел в ту сторону был слишком опасен. Сражавшиеся находились слишком в тесном контакте. Вольфгар, очевидно, держал ситуацию под контролем. Подле его ног лежал труп Дроу, а сам он вглядывался в коридор, выискивая новую жертву. Твента нигде не было видно. Катебри перевела взгляд на разрушенный выступ над Бреннером и Драугом, выискивая дроу, который остался наверху, затем на другой, туда, где исчезла Гвинвар. В небольшой нише под этим выступом глазам девушки предстало странное зрелище. Клубящаяся дымка, подобная той, которая возвещала о прибытии пантеры. Облачко переливалось разными цветами, постепенно приобретая оранжевый оттенок, подобно клубящемуся огненному шарику. Кэти Бри почувствовала злую ауру, исходившую из этого места, и взяла лук на изготовку. Волосы на ее затылке слегка шевельнулись, подсказывая ей, что за ней кто-то наблюдает. Кэти Бри отбросила искатель сердец и резко развернулась, на ходу вытаскивая свой короткий меч из ножен. И как раз вовремя. Она едва успела отбить выпад зависшего у нее за спиной дроу, который бесшумно спустился с потолка. Вульгар также заметил дымку и понял, что она требовала его внимания, что он должен быть готов к удару, как только сущность проявит себя. Однако он не мог оставить без внимания внезапный крик Кэти Бри, и когда он перевел на нее взгляд, увидел, что она с трудом отбивается от наседающего дроу. Из тени позади девушки ее противника начал спуск еще один темный силуэт. Теплая кровь его растерзанного врага смешивалась со слюной, стекавшей по бороде Тибилдорфа Пвента. Дроу перестал подавать признаки жизни, но Пвент, радуясь смерти врага, все еще продолжал терзать его. По уху царапнул арбалетный болт. Взревев, берсерк поднял голову, силясь рассмотреть своего нового противника, и вместе с тем едва не вырвал насаженную на его шлем руку дроу. Новый враг неторопливо шел в его сторону. Берсерк вскочил на ноги и отчаянно замотал головой, и так до тех пор, пока не разорвал обеновую кожу на части, освобождая шлем. Приближающийся темный эльф замер, пытаясь понять смысл всей этой отвратительной сцены. Затем, когда неудержимый Фвент бросился в своей яростной атаке вперед, он попятился назад. Дроу был поражен скоростью перемещения коренастого дворфа. Поражен тем, что не мог так легко оторваться от своего врага. Однако он не собирался бежать слишком далеко, желая лишь увести этого опасного оппонента подальше от главной схватки. Они миновали целую череду петляющих коридоров. Темный эльф держался впереди на расстоянии 10 шагов. Через миг он прыгнул и, развернувшись в прыжке вокруг своей оси, обнажил мечи и широко улыбнулся. Пвент даже не подумал притормозить. Он лишь пригнул голову, готовясь пронзить своего врага. Уткнувшись глазами в пол, берсерк слишком поздно распознал западню и рухнул в яму, через которую дроу попросту перепрыгнул. Берсерк со зловещим скрежетом несся вниз, кувыркаясь, бултыхаясь так, что шипы на его доспехах высекали искры из камня. Во время падения он ударился ребром о сталагмитовый нарост и приземлился на спину в расположенной ниже пещере. Некоторое время он лежал там, восхищаясь находчивостью своего врага, и восхищаясь тем, сколь странно вел себя каменный потолок, продолжавший вращаться вокруг него. Далеко не новичок в умении обращения с клинком, Кэти Бри отчаянно работала своим мечом, используя все приемы, некогда показанные ей Дзиртом Доурданом. Она была уверена, что постепенно первоначальное преимущество дроу сойдет на нет, и она сможет сама прижать своего противника. И внезапно ей стало не с кем сражаться. Мимо нее, обдав ее волосы легким ветерком, мелькнул Эйджис Фанк и поразил не ожидавшего такого поворота событий дроу. Кэти Бри повернулась, чтобы поблагодарить, но едва поняв, что Вульфгар вновь заботился лишь о ней, едва не накричала на него. Внезапно дымка подле варвара обрела очертания обитателя одного из низших планов. Врага, куда более опасного, нежели темный эльф, с которым сражалась Кэти Бри. Вульфгар пришел ей на помощь, подвергая себя самого опасности, поставил ее безопасность выше своей собственной. В глазах Кэти Бри, уверенно державшей ситуацию под контролем, этот поступок выглядел скорее глупым, нежели альтруистическим. Кэти Бри потянулась за своим луком, она должна была достать его. Однако прежде чем ее рука согнулась на изгибе оружия, монстр Йоклол полностью материализовалась на этом плане. Аморфная, напоминающая кусок расплавленного воска, тварь с 8 щупальцеподобными придатками обнажила пасть, украшенную рядами острых длинных зубов. Кэти Бри ощутила опасность за своей спиной, прежде чем успела предупредить Вульгара. Она развернулась, держа лук в руке, и увидела быстро приближающуюся к ее голове меч дроу. Катибри выстрелила первой. Стрела подбросила дроу на несколько дюймов от пола, пронзила его и взорвалась снопом искр под самым потолком. Дроу, приземлившись на пол, по-прежнему продолжал сжимать меч, не вполне понимая, что же сейчас произошло. Кэттибри перехватила лук, словно дубинку, и прыгнула ему навстречу, держа его на расстоянии до тех пор, пока его разум не осознал тот факт, что он уже был мертв. Она оглянулась и увидела, как Вульфгара обвивала одно щупальце Йоклул, затем другое. Даже несмотря на всю невероятную силу варвара, он не мог избежать поджидающей его пасти твари. Бреннер видел перед собой лишь темное туловище драуга, которого он продолжал теснить назад. Он не слышал ничего, кроме звука свистящих клинков, лязганья металла о металл или звука дробящегося панциря, когда его топор находил свою цель. Каким-то шестым чувством он ощущал, что его дети, Вульфгар и Кэттибри, были в беде. Наконец драуг уткнулся в стену, и топор Бреннера вновь нашел свою цель. Еще одна нога отлетела в сторону. Бреннер собрал свои силы и отпрыгнул назад на несколько футов от монстра. Дайнин с двумя потерянными ногами не пустился в погоню, радуясь небольшой передышке. Но безумный дворф вновь набросился на него. Его ярость просто ошеломляла раненого драуга. Щит Бреннера отвел первый топор. Его шлем отразил второй удар, который должен был сбить его с ног. Зазубренный топор Бреннера мелькнул над экзоскелетом, оставляя после себя рваную рану вдоль распухшего брюха драуга. Наружу вывалились кишки. По ногам драуга и рукам Бреннера побежали струи отвратительной вонючей жидкости. Бреннер впал в ярость. Его топор раз за разом погружался в промежуток между двумя передними ногами драуга. За экзоскелетом появилась мягкая плоть, которая разверзлась, выпуская наружу внутренности. Топор Бреннера вновь нашел свою цель, но дворф тут же принял ответный удар по плечу той руки, в которой он сжимал оружие. Сила удара была такова, что почти погасила всю мощь последнего выпада дворфа, но, несмотря на это, отличная кольчуга Бреннера выдержала. Его разум кричал, что Катибри и Вульфгар нуждаются в нем. Сморщившись от боли, Бреннер впечатал плоскую сторону своего топора в локоть драуга. Тварь взвыла, и Бреннер на сей раз, изменив угол, нанес очередной удар, начисто отрубив руку Дайнину в районе подмышки. Кэттибри и Вульфгар нуждались в нем. Благодаря широкому размаху драуг миновал вторым топором блокирующий щит дворфа и оставил на руке Бреннера кровавый порез. Бреннер прижал поближе щит и припечатал монстра к стене. Затем он отскочил, вбил топор в открытый бок монстра и вновь прижал его плечом к стене. Дворф вновь отскочил назад, приложился топором и подался вперед. На этот раз Бреннер услышал, как ляснул об пол второй топор драуга. И когда он отскочил назад в третий раз, он нанес еще пару ударов, впечатывая тварь в камень, разрубая его плоть и ломая ребра. Бреннер развернулся и, увидев, что Кэттибри держит ситуацию под контролем, сделал шаг в сторону Вульфгара. «Вишня!» Волна энергии буквально смела дворфа, протащила его дюжину футов над землей и припечатала в стену. Он вскочил на ноги и, бросив взгляд в сторону выхода из туннеля, издал яростный крик. Из глубины проема на него взирали глаза нескольких темных эльфов. «Вишня!» Вновь раздался вопль, и Бреннера вновь припечатало к стене. «Ну, сколько вас еще там?» Взревел непробиваемый дворф, пытаясь встать на ноги после нового удара о стену. Глаза в проходе исчезли. Через мгновение дворфа окутала сфера тьмы, и, по правде сказать, он был рад ее прикрытию, поскольку этот последний удар был куда серьезней, чем он сам хотел это признать. Когда Вирна, Джарлакс и их телохранитель направились дальше вглубь туннеля, к ним присоединился четвертый дроу. «Дворф сбоку», — поведал новоприбывший, — «он просто обезумел от ярости. Я спихнул его в яму, но сомневаюсь, что это остановит его». Вирна хотела было ответить, но Джарлакс прервал ее, указывая на боковой проход, откуда им на бесшумном ручном коде отчаянно сигналил другой дроу. «Дьявольская кошка», — просигналил Дроу. Подле него возникла вторая фигура, а спустя мгновение и третья. Джарлок, знавший своих воинов, знал, что эти трое — те, кто выжил в двух различных схватках, и понял, что и боковой проход, и выступ для них были потеряны. «Мы должны уходить», — просигналил он Вирне. «Давай отыщем более удобное место, где мы сможем продолжить нашу схватку». «Лос!» — ответила на мой зов, — рявкнул на него Вирна. «Ее служанка уже там, в пещере!» «Тогда нам тем более нужно уходить», — вслух ответил Джарлокс. «Докажи свою веру в паучью королеву и позволь нам заняться охотой на твоего братца». Вирна несколько мгновений раздумывала над его словами, и затем, к огромному облегчению наемника, кивнула в знак одобрения. Джарлокс последовал за ней, не в силах поверить, что из всего отряда в живых осталось всего 7 дроу, считая его и Вирну. Руки Вульфгара обхватили змеящиеся щупальца в отчаянной попытке вырваться из их стальных объятий, но со спины его обвивали все новые и новые щупальца. Он резко дернулся, крутанувшись на пятках, и тут же понял, что эта новая атака была направлена лишь на то, чтобы отвлечь его внимание. Острейшая пасть погрузилась в его спину и ребра, разрывая плоть и царапая кости. Он протянул руку и вырвал пригоршню слизистой оболочки Йоклол. Существо, казалось, не отреагировало, продолжая вгрызаться в его незащищенную плоть. В руке Вульфгара возник Эйджис Фанг, но он был в слишком неудобной позиции, чтобы атаковать своего противника. Он резко крутанулся вокруг оси и смачно припечатал молот в бок Йоклол. Однако резиновая плоть злобной твари, казалось, амортизировала все удары, словно желе, прогибаясь под тяжестью Эйджис Фанга. Вульфгар повернулся вновь, скривившись от боли, разливавшейся по телу. Он увидел Кэти Бри, подле ног которой лежал мертвый дроу, и ее лицо, на котором застыло выражение ужаса при виде белизны торчащих ребер Вульфгара. И все же, вид его возлюбленной, избежавшей ранения, вызвал на лице варвара гримасу удовлетворения. Прямо перед ним сверкнула серебряная стрела, впившаяся в тело твари, и варвар подумал, что его избавление было рядом, что его возлюбленная Кэти Бри, женщина, которую он посмел недооценить, сейчас прикончит его врага. Но через мгновение вокруг щиколоток Кэти Бри обвелось щупальце и сбило ее с ног. Ее голова с тупым звуком ударилась о камень, драгоценный лук выпал из ее рук, и Йоклол начала притягивать ее к себе, не встречая с ее стороны почти никакого сопротивления. «Нет!» — взревел Вульфгар и начал вновь и вновь молотить по желейной твари. Он позвал на помощь Бреннера. Краем глаза он увидел, что дворф, пошатываясь, едва выбрался из сферы тьмы. Пасть Йоклол продолжала вгрызаться в его плоть. Более слабый человек уже давным-давно бы пал под ее хищным напором. Однако Вульфгар не мог позволить себе погибнуть, по крайней мере, пока Кэти Бри и Бреннеру грозила опасность. Он запел песню во имя Темпоса, его бога войны. Он пел, даже когда его легкие начали наполняться его же собственной кровью. Голосом, который шел от самого сердца все эти 20 с лишним лет. Он пел. И отступала волна нестерпимой боли. Он пел. И песня звучала в его ушах, отдаваясь от стен пещеры, подобно хору слуг, вторящих своему богу. Он пел и лишь крепче стискивал Эйджис Фанг. Вульфгар вновь нанес удар, но на сей раз не по твари, а по низкому потолку пещеры. Молот прошил грунт, вгрызаясь в камень. Вокруг варвара и его противника затанцевали камни и пыль. Вновь и вновь, продолжая петь, Вульфгар бил по потолку. Йоклол, далеко не самая глупая тварь, продолжала яростно вгрызаться в его плоть. Но Вульфгар уже давно перешел через порог боли. Эйджис Фанг взмыл вверх. Вслед за его спуском начала свое падение глыба камня. Придя в себя, Кэти Бри наконец поняла, что затеял варвар. Йоклол больше не интересовалась ею, больше не тащил ее в свою сторону. И она смогла добраться до своего лука. «Нет, мой мальчик!» услышала она крик Бреннера с другого конца пещеры. Кэти Бри наложила стрелу и оглянулась. Эйджис Фанк вновь впечатался в потолок. Стрела Кэти Бри прошила Йоклоу за мгновение до того, как потолок пришел в движение. Вниз посыпались огромные булыжники. Пространство между ними быстро заполнялось грудами камней поменьше и землей, вздымая вокруг клубы пыли. Пещера неистово задрожала. Обвал эхом отдался по всем туннелям. Ни Кэти Бри, ни Бреннер не смогли устоять на ногах. Оба упали на пол, обхватив головы руками. Взор заволакивала тьма и клубы пыли, так что никто из них не увидел, как монстр и Вульфгар исчезли под тоннами рухнувшего камня. Часть 5. Конец игры. Когда я умру. Скольких же друзей я потерял из-за самого величайшего из всех таинств, именуемого смерть. Именно из-за нее я потерял отца, своего наставника. Я познал скорбь с того самого момента, когда покинул свою родину. С того самого дня, когда мерзкая Мелис известила меня о том, что Закнофейн был принесен в жертву паучьей королеве. Скорбь — странное чувство и весьма двуличное. Скорблю ли я по Закнофейну, Монтолио, Вульфгару? Или я скорблю по себе, жалея себя за то, что придется нести груз этих потерь через всю жизнь? Возможно, это один из основных вопросов жизни, на которые не может быть ответа. Если, конечно, этим ответом не будет вера. Я до сих пор тоскую о тех играх, что мы делили с моим отцом, вспоминаю свои прогулки с Монтолио по горным склонам. Но самым ярким остаются воспоминания о Вульфгаре, которые вспыхивают в моем разуме, подобно мимолетному видению моих последних нескольких лет жизни. Я помню тот день на вершине горы Кельвина, когда, вглядываясь в тундру долины Ледяного Ветра, я и Вульфгар заметили лагерные костры его северных соплеменников. Именно в тот момент мы стали настоящими друзьями. Именно тогда мы поняли, что несмотря на все невзгоды, которые могла преподнести нам жизнь, мы всегда будем рядом, чтобы помочь друг другу. Я помню белую драконицу, ледяную смерть и гиганта Бигрина, и то, что если бы в эти мгновения рядом со мной не было бы Вульфгара, я наверняка бы погиб. Еще я помню, как наши общие победы лишь еще сильнее связывали нас узами доверия и любви. Меня не было рядом с ним в момент его гибели, я не мог спасти его. Поэтому я не могу сказать «прощай». Буду ли я одинок, когда смерть заберет меня? Если не оружие монстра и неожиданная болезнь, то я, несомненно, переживу Кэти Бри и Реджеса, и даже Бреннера. В подобные моменты своей жизни я твердо верю, кто бы ни был рядом со мной в миг моей смерти, если подле меня не будет этой троицы, я действительно буду одинок. Подобные мысли не столь уж и печальны. Я прощался с Вульфгаром тысячи раз. Я говорил это слово каждый раз, когда хотел сказать ему, как он мне дорог. Каждый раз, когда мои слова или действия укрепляли наше взаимопонимание. Люди прощаются каждый день. Они произносят эти слова с чувством любви и дружбы, зная, что воспоминания остаются, даже если погибнет тело. Я верю, что Вульфгар нашел себе новое место, новую жизнь. Иначе в чем смысл нашего бытия? Больше всего я скорблю из-за того, что осознаю, что буду жить с этим чувством потери до конца своих дней, и не важно, сколько столетий минует. Но внутри этой утраты живет спокойствие, некое божественное упокоение. И все же я рад, что знал Вульфгара и делил с ним период его жизни, который ныне питает мою скорбь. Я рад, что шел с ним по одному пути, сражался с ним бок о бок, смотрел на мир взглядом его кристально-голубых глаз. Когда я умру, возможно, найдутся друзья, которые будут скорбеть обо мне, которые будут нести в себе наши общие радости и печали, которые будут помнить. В этом и заключается бессмертие духа. То вечное наследие, которое питает нашу скорбь. Но также оно питает и нашу веру. Зирт. Доурден.